уничтожим до последнего агрессоров, пытающихся уничтожить наш общественный строй. Так озаглавлено при заявлении, распространенной 25 апреля представителем Центрального комитета Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи. В нем говорится: «Безрассудные военные действия властей США и Южной Кореи, их санкции и нажим в отношении Корейской Народно-Демократической Республики – это безрассудная военная провокация, грубо нарушающая мир на Корейском полуострове и в регионе, и крайне обостряющая ситуацию. Это открытое объявление ядерной войны на этой земле. На тотальную войну ответить тотальной, а на ядерную войну – сокрушительным нашим ядерным ударом и уничтожить до последнего агрессоров и провокаторов войны. Таковы готовность наших воинов и народа к решительной битве и их заявление о победе в войне. Раз будет приказ, то все наши сельские труженики, крепко держа в руках оружие, беспощадно разгромят истериков войны американских империалистов южнокорейских марионеток. Если американские империалисты, южнокорейские маньяки войны, посмеют затронуть хоть одно зернышко на наших кооперативных полях и одну черепицу крыши культурных домов на этой земле, которую с оружием Суньгунь грудью защищают наши сельские труженики вместе с пектусанскими революционными вооруженными силами, то их застанет вечная гибель. Об этом, четко запомнив, им следует вести себя благоразумно. Подчеркивается в предъявлении представителя ЦК Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи.